наконец, оказался перед номинальной калиткой этой не очень презентабельной загородной виллы. «Эй, есть кто? Ой!» – раздался голос от покосившегося дворового навеса. «Апри, гляди, какие видные мужчины так нам в гости пожаловали!» «Ох, и вправду, мило!» – раздался в ответ первому голосу второй от входа в дом. «А чего-то мы, нерадивые, гостей-то с тобой не привечаем, так, мальчики!» На стариков из-под навеса выскочила сухонькая старушка с полотенчиком через плечо и в фартучке. «Заходим, заходим, не стесняемся, секирдос свой, здоровяк, у поленницы оставляй, моем руки, сейчас, стало быть, завтракать будем. А мы это, стало быть, того», — глубокомысленно изрек Альфред Лин. «Ну а как же», — хохотнула от порога вторая старушка, появляясь из глубин дома. «Вот покушаем, чаечку-то попьем, а потом и этого, и того, и меня, стало быть, и тебя, все как у людей. Долго ли, коротко, но время икс наступило. Пора мне браться за свое черное дело и, как говорится, счастливо оставаться». Особых прощаний и длинных заумных совещаний не проводили, собственно потому, что говорить не о чем было, да и время поджимало. Бароны с Германом и Ло оставались с последними преданными им людьми под Каспривом, стягиваясь к лисьему протекторатам к Ноне, дабы оттуда огрызаться по разрозненным группировкам мародерствующих солдат, да хоть как-то держать руку на пульсе событий, пусть и номинально, но представляя пока еще законную власть на северных землях. «Мне же с вампирами и хмурым алхимиком предстояло на четырех телегах колесить по землям, таща за собой огромные концентраты сжиженного газа, вздрагивая всем телом на малейшей кочке, в дополнение трясясь над хрупкими колбами переносной лаборатории. Время не ждет. 5 дней форы, где примерно сутки сразу минусом уходит на дороги и подготовительные работы. Небо за это время успело посмурнеть, наливаясь серостью и заволакивая небо непролазными лоскутами из косматой ваты облаков. Воздух резко просел по температуре, еще не уходя в минус, но заставляя краснеть носы и уши при порывах уже не ласкового, а скорее злого ветерка. Осень, вернее, северное предзимье, когда листва на деревьях за неделю из радующей изумрудной шапки превращается в красно-желтую огненную массу шелестящего моря, взметаемого ввысь с земли мощными рывками порывистых ветров. Цок-цок затюкали лошадки подковками по дорожкам и тропкам, мы уходили на северо-восток, встречать гостей, меняясь лицами в тон серому небу предвестнику долгой зимы. Первым пунктом нашего рандеву была излучина реки Быстрой, что причудливым изгибом выбивала удобный брод меж двух вершин покатых холмов, где, по нашим прикидкам, должен был форсировать водную преграду один из стальных кулаков мятежных рыцарей. Добрались без приключений, вампиры раскинулись широким дозором, задолго предупреждая нас о конных разъездах противника. Лошадок стреножить, лопаты в зубы и аккуратно приподнимая дерн, дабы вернуть его потом на место, квадратно-гнездовым способом закладываем целую гирлянду статичных кувшинов бомб, так как готовые плетения насыщать не рекомендовалось из-за способности бестиаров нутром чуять магические эманации. Это, кстати, было самым слабым звеном плана. Я доподлинно не знал всех способностей борцов с нечистью, а потому приходилось рисковать. А риск – дело слепого случая, слишком большая градация переменных и непостоянных, однако же и пути назад больше нет. Тиус ван Корс был из древнейшего, но как это обычно и водится, беднейшего рыцарского рода восточных земных наделов, что в графстве Риуса. Будучи еще молодым безусым оруженосцем, он, частенько начищая до блеска сапоги своего протектора-рыцаря, с потаенной тоской и темной патокой зависти в душе посматривал на земельную аристократию баронов. В 14 лет Тиусу, уже с топором и щитом на спине, пришлось лезть по лестнице на крепостную стену одного из дворцов халифата, лишь для того, чтобы подтвердить свое право на титул и заработать на покупку рыцарских шпор, ибо его фамильные шпоры заложил ростовщику еще его отец, дабы купить младшему сыну пегую доходягу лошадку, так как рыцарь без коня не рыцарь. И вот где справедливость, спрашивается. Он, с измальства проливающий свою кровь и пот, вынужден был мыкаться по гарнизонам и казармам, в то время как на голову меньше родом земельники, бароны и даже мелкопоместные сквайры набивали пузо, день ото дня жирея и богатея, в то время как верные воины короны закладывали последние, что имели за душой. Конечно, он поддержал восстание, конечно, человек, служивший родине не один десяток лет, не мог не мучиться душой от свершаемого, но и жить прежней жизнью не в состоянии прокормить себя и свою семью он больше не мог. Сегодня, здесь и сейчас много было таких, кто-то, как и он, был потомственным рыцарем, Кто-то только начинал династию, получив рыцаря, дослужившись чином и рангом в рядах армии, а кто-то, Ван Корс, поморщившись, сместил взор чуть в сторону, где во главе колонны обособленной группой в количестве 5 человек горцевали на своих красавцах тяжах закованные с ног до головы бестиары. Вот именно Ихтиус и не понимал, чем руководствуются магистры ордена. Неужели у ордена земель мало, или, может, чинами и званиями, кого король обидел, все у них есть. Этот орден и его члены братства никогда не испытывали нужды ни в чем. Однако же, сэр Ван Корс, один из бестиаров, повернулся в седле, обращая свой взор на командира их экспедиции. «Мы уже битых полдня смотрим на эту поганую речушку и все никак не перейдем брод. В чем задержка? Не стоит пороть горячки». Тиус был опытным солдатом и вполне заслуженно командовал восточным 3000-м корпусом мятежников, а потому не спешил форсировать события, так как уже успел в мелких стычках за летнюю кампанию по достоинству оценить выучку и мастерство северных воителей-легионеров. «Боги небесные!» — вскинулся еще один бестиар, запрокидывая голову и глухо смеясь за глухим забралом своего шлема. «Мы, в сопровождении 3000 солдат, идем на соединение с западной группировкой войск, поддерживаемые с севера армадой пиктов, стоим и боимся перейти ручеек, потому что наш бравый командующий не желает горячиться. Полноте, сер рыцарь, север уже наш, и только глупцы бы полные осмелились в этом мире бросить вызов нашей силе. Переправляемся», — лаконично и несколько зло бросил Тиус адъютантом, сорвавшимся с места в карьер, дабы разнести воинству на привале начало маршевых действий. «Я находился южнее речного плеса, на котором шла переправа мятежников, примерно в 3 километрах пути, так как только отсюда я мог через подзорную трубу в безопасности наблюдать за этим, несколько устрашающим действием. Армия неприятеля, вернее одна из ее частей, подошла прогнозируемо в срок, по данным моей разведки. Вампиры в этом плане отрабатывали на 100%, быстрые, незримо неуловимые, действующие группой с бонусом мысли речи в своей стае, они легко путали следы и оставались невидимыми для передвигающейся громады военной машины. Ну что же, время пошло. Пешие, конные, с караулами и разъездами, но потихоньку переправа шла своим чередом. Кто бы ни командовал этой группировкой войск, он не торопился, не растягивался, делал все по уму и с расстановкой, даже вечно отстающий обоз фуражиров не бросил, поджидая его и выставляя отряды охранения. Впрочем, это даже на руку, все же не хотелось бы оставлять в тылу пусть даже и малый воинский контингент мятежа. Время медленными песчинками растянулось в вечность, оставляя меня с моими мыслями наедине, так как для финального штришка картины мне здесь более никто не был нужен, а потому телеги уже как сутки укатили в противоположную сторону, к условному месту следующей диспозиции врага. Время ожидания и нервов, натянутых струной, хорошо хоть бутербродов набрал с запасом, так как доподлинно известно, ничего так не успокаивает организм, как набитый до отказа вкусняшками желудок. Укрывшись от ветерка между двух кочек, поросших высокой и уже пожухлой, сухой травой, тупо пялился на бегущие по небосводу облака, думая о судьбе, о жизни своей молодецкой удалой. Что вообще меня ждет? Ведь когда-то это все закончится, когда-нибудь я смогу быть не в центре каких-то событий. Просто быть, не встревая, не попадая и не получая целой вереницей чехарду немыслимо нелепых событий. Странно, но я снова и снова ловил себя на мысли, что мне уже не страшно то, что я собирался совершить. Убийство живого человека для меня вдруг стало обыденностью, каким-то банальным разменом в пользу того или иного интереса. Когда я потерял налет цивилизации, когда успел принять правила игры большой политики и принцип размена меньших чисел, за которыми кроется человеческая жизнь. Черт его знает. Облака успокоили мысли и сердце, и, как следствие, я заснул, проблуждав в царстве сна часа 3-4, что хоть как-то помогло мне скоротать время до вечера. Вновь следил за противником, жевал бутерброды. Было как-то тоскливо и одиноко валяться в кустах, перебирая в голове по сотни тысяч всевозможных мыслей, нелепостей, перескакивая с пустого на порожнее. Впрочем, как не мучилась, а легко померла. Небо окрасилось пунцовым светом, сверху поддавливаемое темнотой с красивой алмазной крошкой россыпи звезд. Как же прекрасен мир, как же восхитительно совершенно все в нем, и какие же мы все люди, своеобразные. Развязав тесемки заплечного мешка, извлек наружу рыбью голову из серебристого металла, что холодными линзами в какой-то насмешке уставилось холодно на меня, буровя бликами линз глаз. «Ох уж, Альфред, ты хоть за любовью шел через принципы жизни, а я для чего, за что, почему я делаю то, что делаю, а не иду своей дорогой?» Скинув плащ, оставляю рюкзак, под мышку шлем, по карманам газовые шарики в желатиновых полупрозрачных контейнерах, что лопаются от малейшего нажима и удара. Пора, время вышло быть белым и пушистым, теперь время тяжелых решений и тяжелых камней на душе. Пора. На подступах к вставшему на ночевку военному лагерю трижды вычленял с помощью мака дозора и секреты, забрасывая их газовыми шарами и не отвлекаясь на проверку того, что стало с людьми, затаившимися во тьме, призванными сегодня защитить остальных от возможного нападения. Никто никого не спасет, никто никого не предупредит. Здесь и сейчас, сегодня в ночи лишь смерти, судороги агонизирующей жизни, все, что я могу дать, все, на что способна обезличенная серебряным шлемом смерть. Я вошел в лагерь с юга, ветер, как и предполагалось, шел от воды, нагнетая слабую дымку промозглого тумана. Руки тряслись от волнения, но плетение нити магических активаторов я подобно спруту щупальца раскинул менее чем за минуту, лишь на секунду помедлив с запуском команды к действию. Пух, глухо и мягко взвился в ночное небо первый гейзер, выбившийся из-под земли мощной газовой струей, раскрашенный от света кострищ в зеленовато-голубые тона. Пух, буквально тут же достигнув точки кипения, взметая куски земли, в небо взвился следующий гриб смертельной отравы. Пух, пух, пух, комки земли полетели вверх и в стороны, крики испуга и недоумения, вскинувшиеся люди, паника среди стреноженных лошадей. «Не стой, не смотри, иди только вперед», как заведенный шептал я себе, наблюдая за тем, как многотысячное людское море завертелось паническими волнами, как толпа еще живых в недоумении вскакивала, хватаясь за оружие в поисках незримого врага. Пух, и еще и снова, заклинание сеть совместно с моим движением находило все новые и новые скрытые под землей кувшины смертельного концентрата. Оно заставляло вскипать яд в закрытых сосудах, отчего они смертельными перезрелыми спорами взрывались, выбрасывая в воздух сотни литров тяжелейшей смертельной дряни, что туманной взвесью медленно заключало в тиски погибели обреченное на смерть воинство неприятеля. Там, вон, смотрите, а боги, кто это, заметили меня среди паники и бессмысленных метаний, когда мне удалось добраться практически до центра ночной стоянки. Естественно, полетели стрелы и копья, кто-то даже попытался взять на мечи, впрочем, бессмысленная трата времени, я словно автомат кидал во все стороны газовые шары, не забывая двигаться вперед, так как начатое должно завершиться, или и начинать все это не стоило. Жуткий кашель и хрип, крики откровенного ужаса. Бам! От ударов шлем меня крутануло на месте, сбивая с ног. Твою ж, что это было? Взгляд тут же услужливо выцепил следующий воткнувшийся рядом в землю цельнометаллический арбалетный болт, покрытый причудливой вязью и напитанный магической силой.